Глава 12. Образное выражение. Рик и Джейсон внезапно остановились. Тишину дома жизни взорвал резкий звук труб и барабанов. Следом, где-то совсем рядом, возникла шумная овация. Ребята осторожно заглянули за угол и увидели огромную, совершенно желтую комнату, дверь из которой вела в сад. Рик закусил губу. Очевидно, они не туда свернули. И все же, подгоняемые любопытством, мальчики подошли к двери. По саду разлилась огромная толпа. Под ее восторженные возгласы двигалась золоченая карета. Карету везли породистые черные рысаки. На крупах лошадей играло солнце, легкий ветерок развивал разноцветные знамена. — Это фараон! Тутанхамон! — воскликнул Джейсон, увидев мальчика, стоявшего в карете. Юный фараон, одетый в белые с золотом одежды, широким жестом приветствовал своих подданных. Поводья держал крепкий мужчина с белой бородой. — А это должно быть отец Марук, — заметил Рик. — Если бы им удалось поговорить с великим мастером Скрибом, возможно, он был знаком с Улисом Муром. Джейсон смотрел на процессию с невероятным волнением. Ему хотелось оказаться там, в саду, встретиться взглядом с фараоном. «Думаю, самое время идти», — потянул его за руку Рик. «Иначе мы никогда не доберемся до комнаты со звездами». «Тссс!» — раздалось вдруг совсем рядом. «Ты что-то сказал?» — спросил Рик. «Я ничего не говорил. Мне послышался какой-то свист. Может быть, оттуда?» Джейсон показал на сад. «Тссс!» Рик вздрогнул и оглянулся. «Я опять слышал свист». «Теперь и я слышал», — кивнул Джейсон. «Тише, ребята! Это я, Марук!» Девочка пряталась в нише у дверей. «Стража ушла?» — спросила она. «Марук!» — воскликнул Рик. «Куда ты пропала?» Высунув голову, девочка внимательно осмотрела комнату. Только после этого она решилась выбраться из своего укрытия. «Нас едва не арестовали», — сердито произнесла она, поднимаясь и стряхивая с одежды паутину. «Я же вам говорила». Нетрудно представить, что произошло раньше. Заслышав приближающиеся шаги, Марук бросилась бежать. В конце концов, она спряталась в этой нише. Как оказалось, Обливия со своим спутником тоже побывали в желтом зале. — Ты слышала, о чем они говорили? — спросил Рик. — Конечно. Странно одетая женщина, похоже, очень сердилась. А молодой египтянин, напротив, старался успокоить ее. Они собирались пойти в лавку забытых карт. Это за пределами дома жизни. — Хорошо бы еще узнать, — пробормотал Джейсон, но Марук перебила его. — Пожалуйста, давайте уйдем отсюда поскорее, — сказала она, теребя косицу. Поблизости от зала ребята обнаружили крутую лестницу и спустились по ней к неприметной двери. Открыв ее, они вышли в сад. Возгласы толпы слышались далеко впереди. Ни Обливии, ни ее спутника поблизости не оказалось. Осмотревшись в поисках тени, ребята присели возле карликовой пальмы. Рик и Джейсон в два счета перевели надпись на папирусе. «Постскриптум. Я предпочел переложить карту в надежное место, в комнату, которой нет», — вслух прочитал Рик. «Так вот, значит, куда мы теперь пойдем?» — улыбнулся Джейсон. «В комнату, которой нет». «Не думаю, чтобы эта подсказка вам помогла», — заметила Марук. «Подозреваю, ваш друг просто посмеялся над вами». «Почему?» — удивился Джейсон. «Если он спрятал карту в комнате, которой нет, значит, он уничтожил ее». «Не понимаю». Марук рассмеялась. «Комната, которой нет, — это такое образное выражение. Положить что-то в комнату, которой нет, означает выбросить вещь, ведь этого места не существует». «Ты уверена?» «Совершенно. Я слышала балладу о влюбленных. Ну, помните, я рассказывала, муж и жена заблудились и бродят в надежде встретиться. Так вот, там было это выражение». «Но наш друг пишет, что предпочел переложить карту в надежное место. Здесь что-то не так. Я думаю, нет надежнее способа спрятать вещь, чем уничтожить ее. Может, именно это и хотел сообщить ваш друг?» «Ну нет», — проговорил Джейсон, — «нам известно, что здесь, в Египте, спрятана карта Килморской бухты. Это очень важно. Может быть, там раскрывается загадка двери времени и Метис. В любом случае, нам нужно найти эту комнату, прежде чем туда попадет Обливия Ньютон». «Иными словами...» — хотел уточнить Рик. «Иными словами, вы сумасшедшие!» — заключила Марук. «А это ваша Обливия Ньютон еще безумнее вас. Искать комнату, которой нет, все равно, что искать песчинку посреди пустыни. Пожалуйста, начинайте». Она показала в сторону дома жизни. «Чтобы отыскать эту комнату, вам жизни не хватит». «Но у нас и нет столько времени», — пробормотал Рик. «У нас даже нескольких часов нет». «Знаете что?» — тряхнула головой Марук. «Мне кажется, сейчас самое время рассказать мне все по порядку. Кто вы такие и откуда приехали?» Джулия замерла за статуей рыбачки. Возле виллы остановилась черная машина. Как раз в эту минуту по двору скользнул луч прожектора, и девочка увидела за рулем мужчину в темных очках. Он открыл дверцу, вышел из машины, подошел к входной двери, но не постучал. Джулия слышала, как он дергает ручку. Потом мужчина отошел в сторону и растворился в ночи. В эту минуту чья-то рука крепко зажала Джулии рот. — Тише, ни звука! — прошептал Нестор, постепенно ослабляя хватку. — Пусть думает, будто нас нет дома. Кто это? — Тсс! Садовник увлек ее в темный угол у лестницы. Они оба молчали. Вдруг за окном сверкнула молния, и Джулия снова увидела незнакомца. Мужчина прижался носом к стеклу и смотрел внутрь. Девочка затряслась от страха. — Он ничего не увидит, — шепнул ей Нестор, — а стекла не бьющиеся. Мужчина стал сильно дергать ручку, пытаясь открыть дверь. — Заперта. Все заперто, он не войдет, — доносился до Джулии шепот садовника. Судя по звукам, незнакомец пошел вдоль дома, пробуя открыть другие двери. — А дверь из кухни? — испугалась Джулия. — Заперта. Я все запер. Он не сможет войти. — Окно в каменной комнате, — всплеснула руками Джулия. — Я открыла его, чтобы посмотреть, идет ли дождь. — Побудь здесь, не уходи никуда, — приказал Нестор и исчез в темноте. Джулия молча слушала затихающие шаги Нестора и следила за незнакомцем, который дергал ручки всех дверей. — Заперто? Заперто? Заперто? Человек медленно направился к последней двери. Дождь размывал его силуэт и скрывал лицо. И все же Джулии казалось, что, несмотря на шум ливня, она слышит его шаги. Человек подошел к четвертой двери и толкнул ее. Джулия не поверила своим глазам. Дверь открылась. Незнакомец лишь приоткрыл ее, впустив в дом холодный ветер, и успел заглянуть внутрь. Даже не задумываясь над тем, что делает, девочка выскочила из своего укрытия. «Нет!» — закричала она и ударила человека головой в живот. Молния осветила небо за его спиной, и тут Джулия со всей силы хлопнула створку в лицо человеку. Послышался звон разбившихся очков, человек упал, схватившись за нос, и покатился по траве. Джулия подскочила к двери, повернула ключ в замке. Тут за спиной раздался голос Нестора. «Джулия, что случилось?» «О, нет!» Он увидел за окном Манфреда. Тот стоял на коленях в мокрой траве, из его носа текла кровь. «Ты разбила мне нос!» — закричал водитель Обливии, пытаясь подняться. «И ты заплатишь за это!» Манфред поднялся, шатаясь, и всем телом обрушился на дверь. Бум! Нестор с Джулией отступили, но дверь не поддалась. «Я разломаю тут все, все разнесу!» — в неистовстве кричал злодей, стоя под дождем. «Спокойно», — приободрил девочку Нестор. «Все хорошо. Он ничего не сможет сделать». «Бум!» — повторился удар. «Вы мне заплатите за это!» — продолжал вопить Манфред. Луч прожектора скользнул по саду, и Джулия спросила. «Нестор, что это за человек? Что ему надо?» Садовник поморщился. «Видимо, хочет войти».